Человечество столкнулось с чем-то, что выслали в звездный мрак существа, не принадлежащие к человеческому роду. Событие это первое в своем роде за всю историю человечества. Я думаю, достаточно значительно для того, чтобы я счел необходимым обрисовать поподробнее, кто же, собственно, представлял человечество в этой встрече. Тем более, что плоды этой встречи оказались отравленными. Глава первая. О проекте «Голос неба» писали невероятно много. Гораздо больше, чем о Манхэттенском. Когда его рассекретили, на Америку и на весь мир хлынул такой водопад статей, книг, брошюр, что библиография на эту тему составляет увесистый том энциклопедических размеров. Официальная версия изложена в докладе Беллона, который американская библиотека позднее издала 10-миллионным тиражом. Квинтэссенция же этого доклада содержится в одной из статей 8-го тома американской энциклопедии. О проекте писали и другие люди, занимавшие там командные должности, например, Рапопорт, первая в истории межзвездная связь, ДИЛ, «Голос неба», я его слышал, Протеро, проект ГОН, физические аспекты. Книга Протеро, моего ныне покойного друга, является одной из самых обстоятельных. Впрочем, ее следует, собственно говоря, отнести к разряду узкоспециальной литературы, где объект исследования совершенно ограничен от личности исследователя. Исторических разработок слишком много, чтобы можно было их перечислить. Монументальный четырехтомный труд создан специалистом по истории науки Вильямом Энгерсом «Хроника 749 дней». Эта работа восхитила меня своей скрупулезностью. Энгерс добрался до всех бывших сотрудников проекта и изложил их взгляды, но я не смог ее осилить. Это показалось мне столь же невозможным, как чтение телефонного справочника. Особый раздел составляют всевозможные интерпретации проекта, от философских и теологических до психопатологических. Чтение таких работ неизменно утомляло и раздражало меня. Не случайно, я думаю, пространнее всего рассуждают о проекте те, кто непосредственно в нем не участвовал. Информация из вторых рук всегда выглядит более стройно и убедительно, чем те сведения, полные пробелов и неясностей, которыми может располагать ученый. Авторы книг о проекте, относящиеся к разряду интерпретаторов, как правило, втискивали добытые ими сведения в рамки своих убеждений, без пощады и колебаний отсекая все, что туда не влезало. Некоторые из этих книг, по крайней мере, восхищают находчивостью и остроумием, но в целом эта разновидность литературы неуловимо переходит в нечто вроде грамфомании по типу проекта. Количество информации, необходимое для того, чтобы хоть в общих чертах разобраться в проблематике проекта, явно превышает емкость мозга отдельного человека. Но неведение, которое охлаждает пыл у людей разумных, ни в коей мере не сдерживает дураков. Поэтому в океане печатной продукции, порожденной проектом ГОН, каждый может найти нечто подходящее для себя, если его не слишком интересует истина. Я не могу понять, почему людям, не имеющим водительских прав, запрещают разъезжать по дорогам. А вот сочинения людей, начисто лишенных порядочности, не говоря уже о знаниях, могут проникать на книжные полки беспрепятственно и в любом количестве. Инфляция печатного слова, очевидно, вызвана экспансиональным возрастанием количества пишущих, но не в меньшей мере и издательской политикой. В разливе макулатуры тонут действительно ценные публикации. Ведь легче отыскать одну хорошую книгу среди 10 плохих, чем 1000 среди миллионов. Вдобавок неизбежным становится псевдоплагиат, невольное повторение уже кем-то высказанных мыслей. Я тоже не уверен, что не повторяю кем-то уже сказанное. Это риск неизбежный в эпоху цивилизованного взрыва. Я решил изложить собственные воспоминания о работе в проекте лишь потому, что ничто из прочитанного о нем меня не удовлетворило. Не обещаю, что буду писать правду и только правду. Это стало бы возможно, если бы наши усилия увенчались успехом, но тогда моя затея стала бы ненужной. история поисков истины показалась бы малоинтересной в свете самой истины. Но, коль скоро мы не разгадали загадку, у нас не остается ничего, кроме истории нашего поражения. Это единственное, с чем мы вернулись из похода за звездным золотым руном.